Глава 23. Я внимательно осматривал кабинет. Прошлые разы, что я был тут, совсем не обращал внимания на обстановку. Сейчас же заметил, что здесь много книг без опознавательных надписей на корочках. Опыт подсказывал, что это тетради в твердой обложке. Объем работы мне предстоял явно немалый. Тишина не успела затянуться, хотя Холодов явно что-то обдумывал, прежде чем сказать мне. «Почему ты сделал вид, будто не знаешь о встрече Виктора и Марии?» Его вопрос меня рассмешил. «То есть нужно было сразу признаться, что сдал сестру при ней же? Пусть лучше считает, что у вас в городе есть свои глаза. Будет более осторожно вести себя», — пожал я плечами. «Умно», — улыбнулся он. «Но вы ведь не только из-за этого позвали меня. Мне действительно было интересно, что ему надо». «Верно. Я хотел бы попросить тебя приглядеть за сестрой». Я удивленно посмотрел на него. «В моем-то состоянии?» — озвучил очевидное. «Даже будучи здоровым, я ей не ровня. По крайней мере, пока что». «Это точно. Локти кусать еще будет, что не сможет войти в мой гарем. Прости, сестренка, но я не извращенец». «Так я и не сражаться с ней прошу, лишь приглядеть». Добродушно улыбнулся старик. «Я ведь вижу, ты умный парень и справишься с этим. Мария даже подвоха не заметит. То ли льстит, то ли наконец-то понял, кто тут главный босс и кому суждено нагнуть всю систему. Но Аркадий Петрович определенно стал мне нравиться чуть больше в этот момент. Но хотелось бы понять, чего это вокруг моей глупой сестры столько возни? Все равно не понимаю. Если ей так хочется опозориться, пусть дерзает. Некоторые люди могут учиться только на своих ошибках». «Это не нам решать», — покачал он головой. «Я даже всыпать ей не могу. Да и вряд ли это поможет. Но если она наделает глупостей, то перед Платоном Борисовичем отвечать мне, а не ей. Ей-то что? Отец поругает, позлится и простит. А вот со мной разговор будет куда жестче». «Мне казалось, у вас с отцом хорошие отношения», — заметил я. «Он вам доверяет?» «Это не отменяет того, что я верный слуга рода и нахожусь под клятвой. Высказать мнение могу, но не вправе его навязывать. Но это не должно тебя волновать». «Как скажете», — улыбнулся я. «Ясно, о своей шкуре печется. И кто тут неудобный балласт, а? Теперь она станет моей разменной монетой. Забавно будет увидеть ее лицо, когда поймет это. Ближайшую неделю, а то и больше, Мария будет находиться под домашним арестом. Ее так называемая подруга сможет приходить к нам, но если именно я стану сидеть рядом, то это будет выглядеть неуместно. А мое присутствие будто уместно будет. Да и неинтересны мне девчачьи разговоры. Недовольно нахмурился я. «Ты так же молод, как и они, а когда выздоровеешь, я бы хотел, чтобы ты сопровождал Марию на мероприятие». «Это будет проблематично», — хмыкнул я. «Я ведь остаюсь здесь и буду учиться в Тамбовской академии. А Мария вернется в Тулу». «Она не вернется, скорее всего». «В смысле?» — удивился я. «Чтоб ты понимал, Платон Борисович запретил Марии общаться с Виктором и лично удалил его из контактов на смартфоне, а после послал сюда. В конце лета она действительно должна была вернуться, но после тайной встречи с Хомутовым это маловероятно. Она обещала, клялась отцу». «И тут такое», — он развел руками. «Будто на этом Хомутове мир клином сошелся, не понимаю, отчего отец так взбеленился?» Я действительно считал происходящее странным. Прежде Стужев-старший потакал дочери, особенно после того, как в ней открылся такой сильный родовой дар. И тут внезапные запреты. Я тебе расскажу, но только ты должен сделать вид, что ничего не знаешь. Заговорщически сказал Холодов, склонившись чуть вперед над столом. Договорились. Также подался вперед и кивнул, ухмыльнувшись. Разумеется. После бала, на который твоя сестра не попала, Виктор пригласил ее с друзьями в клуб. Там они сбежали от сопровождения и уединились в подсобке. Если бы не охранник заведения, который случайно услышал крики, Хомутов бы надругался над Марией. Старик сделал многозначительную паузу, как бы акцентируя на значимости и тяжести произошедшего. Интересно получается. Только я не понял, что значит «почти надругался». Разве сестра не сама по глупости желала с ним переспать? Неужели он перегнул палку, и Мария не простила ему выбор пыльной подсобки вместо уютной комнаты при свечах? Что ж, хотя бы какая-то гордость у нее осталась, это радовало бы. Но она ведь опять решила мириться с этим проходимцем. Этих баб умом не понять. Вот что им надо, спрашивается, что ей такого наплел Виктор, что она снова грезит себя в роли его жены, пусть и второй. Но что еще интереснее, почему Ульяна до сих пор не позвонила? Она не могла не знать о таком щепетильном инциденте. В любом случае соглашаться просто так на заботу о сестре я не собирался. «Когда ваш батюшка узнал о подобном происшествии», — продолжил Холодов, — «он был очень зол, но не мог ничего сделать. Он предпочел замять инцидент, а Марию отправить сюда. За пару месяцев Виктор нашел бы себе новую простушку, и ситуация вернулась на круги своя. Но все оказалось не так просто». Платон Борисович на грани того, чтобы приказать ей перевести документы в Тамбовскую академию. Аркадий Петрович, я снисходительно ухмыльнулся. Это все весьма печально, разумеется. Но если вас работать нянькой отец может заставить, то меня, как он собирается уговаривать? Холодов скривился, будто лимона лизнул, и потер переносицу. Устало вздохнул и откинулся на кресло. А он и не собирается тебя уговаривать, Алексей. Это исключительно моя идея, признался старик. Вот так поворот. Тем более, смысл мне ввязываться, не понял я. Мне казалось, мы начали понимать друг друга. Разочарованно произнес он, внимательно смотря на меня. Да и судьба сестры тебе будто бы не безразлична. Раз ты проявил инициативу и отозвал приглашение. Неужели я ошибся? Аркадий Петрович, дружба дружбой, а служба службой. У меня нет никакого желания ввязываться в личную жизнь сестры, учитывая то, что она не ценит доброту. За одно приглашение она меня чуть не прибила. Сделал я акцент. Если ей так хочется позориться, то это ее право. Я пытался помочь, но в итоге только незаслуженно пострадал. Вы имеете авторитет, в отличие от меня. Вас оно хоть как-то послушает. А что могу сделать я? Холодов не спешил отвечать. Он задумчиво смотрел на меня какое-то время, прежде чем выдать. Я лично обучу тебя нейтральной магии. Опа! А это уже интересное предложение. Но все равно как-то мелко. А разве это не ваша прямая обязанность? Я удивленно приподнял бровь. Нет, от меня только и требуется, что обучить тебя фехтованию. Да кулачному бою, хотя бы основам. Могу нанять еще одного учителя, но опыт показал, что ты с ними не очень-то ладишь. Обучение нейтральной магии и личная услуга на будущее. Я решил поторговаться не просто так. Не факт, что я в принципе смогу освоить эту нейтральную магию, раз уж мой источник неправильный. Холодов хмуро посмотрел на меня и задумался. Я уже начал готовиться к полноценным торгам, но он кивнул. «Отлично!» — я ударил себя по коленям. «Вообще, я хотел сам с вами поговорить. Это касается наследства моей матери». Обвел рукой шкафы. «Я собирался изучить записи. Ваше согласие тут не требуется, но все же у нас хорошие отношения». Я улыбнулся. «Потому гнать с насиженного места не буду. Лишь время от времени брать материал для изучения». «Да, конечно». Тот расслабился и поднялся с кресла, чтобы ключом открыть один из шкафчиков. Он достал кипу тетрадей, папок и просто листков. «Думаю, тебе лучше начать с этого». «Премного благодарен», — кивнул я и забрал увесистую папку. Только вот сестрицы рядом не было, и колени предательски подогнулись, а кончики пальцев задрожали от нахлынувшей слабости. Даже голова немного закружилась. Что-то я совсем расклеился. Это вообще нормально? Или дело в том, что я продолжаю гонять магию и нагружаю организм, когда полно энергии? Я помогу. Отечески улыбнулся старик и подхватил стопку, будто та ничего не весит. Он быстро доставил груз в мою комнату, а затем помог забраться по лестнице, которую я только начал героически покорять. Стыдобата? Да уж, лучше в будущем постараться не лишаться большого количества крови разом. Когда старик ушел, я передернул плечами. Увы, сестра не злилась, так что я подошел к стене и постучал. Тут же полился слабый поток энергии, на что я довольно ухмыльнулся. Мало. Пришлось несколько раз повторить процедуру, прежде чем сестра явилась лично. Она резко открыла дверь, чуть ли не сорвав ее с петель. «Какого ты стучишь, дятел недоразвитый? Давно не били?» «Принеси, пожалуйста, водицы». Я жалобно и немощно посмотрел на нее. Кровать находилась изголовьем у стены, так что мне не требовалось вставать, чтобы постучать. А вот графин с водой стоял на столе на противоположной стороне комнаты. Девушка коварно ухмыльнулась и подошла к графину. Налила стакан и направилась ко мне. Я протянул руку, хоть и чувствовал нутром, что сейчас будет подвох. Так и вышло. Эта дура вылила воду мне на голову. «Если ты хотела помочь мне переодеться, можно было и просто попросить, дорогая сестра», — сказал я и принялся расстегивать рубашку. Та явно не ожидала такой реакции и округлила глаза, а когда я снял рубашку, она наконец поняла, что я действительно собираюсь раздеться при ней, прошипела какое-то ругательство и убежала, хлопнув дверью. Самое время позвонить Ульяне, раз уж она сама не подает вестей. Как-то больше пользы я ожидал от этой служанки. Как только она подняла трубку, я тут же наехал на нее, обвиняя во всех грехах. Когда слова закончились, женщина, всхлипнув, сообщила, что не могла дозвониться мне. Постоянно шел сброс вызова. Я тут же завис, догадавшись о причине, и положил трубку. Залез в настройки телефонов заблокированные номера. Там их было лишь 5. 4 принадлежали парням, с которыми прежний Алексей разругался еще до моего появления. А 1 — тот самый. Я ударил себя по лбу и чертыхнулся. «Алексей, идиот!» Заблокировал служанку так, как ее внимание его раздражало. Он сам хотел от нее отдалиться, считая себя недостойным общения с простолюдинкой. Не то чтобы я унаследовал память о всей жизни Алексея. Некоторые воспоминания всплывали просто так, другие — во сне. Про факт блокировки появилось только сейчас, с запозданием. Перезвонив Ульяне, наплел ей, что добавил ее номер в избранное, отчего она теперь всегда может мне дозвониться. Пользуясь случаем, она рассказала новости о семье, но ничего примечательного, чего бы я не знал или о чем не догадывался. Когда начала спрашивать о моих делах, я сказал, что мне пора, и сбросил. Что ж, энергии более чем достаточно. В качестве тренировки я попытался высушить рубашку, попутно не спалив ее. С трудом, но получилось. Все же владение даром давалось мне лучше и лучше с каждым разом. Достаточно было направить силу к ладоням, как над кожей появлялось нечто вроде конвекции горячего воздуха. Но стоило чуть ослабить контроль, как вырывались языки пламени. Собственно, так и прошли несколько следующих дней. Утром и вечером я выползал на тренировку с сестрой, в середине дня же преследовал ее, или стучал в стену, или постоянно таскался за ней. Благо, она была сильно раздражена, и этот источник силы мне удавалось все лучше и лучше ощущать в более узком спектре. Еще следовало выяснить, связано ли это с укреплением связи с отдельным объектом, или в целом мое восприятие улучшилось. Ее подруга явилась к нам через пару дней. Девушки попытались запереться в комнате, но я так активно навязывался, стуча в дверь, что сестре ничего не оставалось, кроме как пустить меня. Я был уверен, что она при постороннем человеке не посмеет меня ударить. «Чего тебе?» — громко сказала она, а потом добавила свистящим шепотом. «Убирайся, пока цел, ушлепок!» «Хотел познакомиться с твоей подругой», — нагло заявил я, заглядывая из-за ее плеча в комнату. Гостья сидела за столом. Что можно было сказать? Первая мысль, что мне пришла в голову — француженка. Она была очень худой, но не костлявой. Грудь при ней, как после я заметил, попка тоже. Но на фоне моей сестры все же меньше. Волосы по плечи, волнистые, видно каждую прядь. Губы почти алые, глаза карие. Платье ажурное, очень женственное. Она будто сошла с обложки журнала мод. Вся такая возвышенная. Примечательно, что тогда на набережной я видел с Марией совершенно точно не ее. «А у тебя симпатичный брат», — сказала с очаровательной улыбкой прекрасная незнакомка. «И почему ты его от меня прятала?» Мария будто пощечину получила и уставилась на подругу. «Баронесса Виктория Мясоедова», — представилась она. Я просочился мимо сестры, которая, повернувшись к подруге, предоставила достаточно пространства для такого маневра. Виктория протянула руку, и я, взяв ее по этикету, поверхностно коснулся ее подбородком. Интересно, что в этом мире не было традиции целовать руки дамам. «Барон Алексей Стужев. Очень приятно познакомиться». «И мне приятно. Присаживайтесь, почаевничайте с нами», — улыбалась она. «Уверена, сестра найдет вам чашку». Они пили чай с плюшками, к слову. «Это вовсе не обязательно. Алексей уже уходит», — твердо и с нажимом ответила Мария. «Я только пришел, сестренка, и ты меня выгоняешь? Мне так скучно на больничном». «Больничном?» Ухватилась за тему Виктория. «Да, я был ранен местными бандитами, потерял много крови, теперь восстанавливаюсь. Но к началу учебного года точно буду в порядке. К слову, я поступил в вашу Тамбовскую академию». «А я знаю», — засмеялась она. «Вся такая легкая, воздушная. Она мне очень нравилась, как и ее нескрываемый интерес ко мне. Я и не сомневался, что тот еще красавчик. Вы успели нагрубить Михаилу Огневу, из-за чего он чуть было не сжег читальный зал. Расскажите?» Видя, что у нас завязалась оживленная беседа, Мария, скрипнув зубами, ушла за чашкой для меня. Мы же продолжили разговор. «Да, там и рассказывать нечего», — отмахнулся я, садясь на место сестры. «Он сам напал на меня, ни с того ни с сего. Я знать не знал, кто он такой». «Михаил это умеет», — улыбалась Виктория. «Я слышала от знакомых, что он очень вспыльчивый человек. Давайте на «ты», я предложил перейти на более неформальное общение. С радостью. Я, кстати, тоже поступаю в этом году на первый курс Тамбовской академии. Так мы будем учиться вместе? Вот так сюрприз. Удивился я, ощущая удовлетворение. Очередное пополнение в мой будущий гарем не могло не радовать. Я, как узнала, сразу хотела с тобой познакомиться. Но Мария... Она посмотрела на меня, словно в чем-то провинилась. У вас не самые лучшие отношения, судя по всему. Да? Я удивленно приподнял бровь. Она излишне заботится обо мне и оберегает. Просто стесняется открыто проявлять чувства. Ох уж эти старшие сестры. Взгляд Виктории стал более заинтересованным. Как выяснилось, моя сестра зашла на форум города и нашла там чат. Случайно там они и познакомились. Мария сказала, что приезжает ненадолго в город и хотела бы кого-то вроде местного гида, даже была готова заплатить. Но когда узнала из уже личной переписки, что Виктория баронесса выбрала ее. Мда, видел я тот чат, помойка знатная. Темы — скукотень. Что еще ожидать от простолюдинов? В этот момент вернулась Мария. Она недовольно зыркнула на меня и взяла у стены третий стул. Я не стал заострять внимание, что пришла она без посуды. «А у вас разве для своих нет отдельного сайта или группы?» – удивился я. «Есть, конечно. Но у всех свои интересы. Иногда весело поболтать с простыми людьми, поэтому я и появляюсь в чате. Надеюсь, ты меня не осудишь. А можешь меня добавить куда-нибудь? А то я уже месяц тут занят постоянными тренировками, так и не успел ни с кем познакомиться. Кроме местных бандитов», – усмехнулась она. Это случайность. Неприятности будто сами находят меня, как было и с Михаилом Огневым. Он сильный соперник. Уверен, что сможешь победить его? Видимо, информация о предстоящей дуэли просочилась. Абсолютно. Мария рассмеялась. Кто ты? Виктория, можешь не сомневаться, я своего брата знаю. Он сбежит прямо из-под носа вашего Михаила. Я улыбнулся, нежно посмотрев на нее. «Не нужно так переживать, родная». Она чуть ли не поперхнулась воздухом и уставилась на меня ненавидящим взглядом. «Аркадий Петрович плотно занялся моими тренировками, так что больше тебе не нужно защищать меня. Мне хотелось бы показать свои способности, но я решил скрывать их как можно дольше. Все же я Стужев. Не нужно, чтобы и здесь начали шептаться о том, что я бастард, до того, как завоюю статус крутого парня. Местные-то СМИ отец вряд ли сможет почистить. Потому мне и нужна нейтральная магия, чтобы родовую использовать лишь в крайних случаях, как самую ультимативную. Самое главное, что встреча для меня не прошла безрезультатно. Я получил первые реальные знакомства в Козлове. Еще и с кандидаткой в мой гарем в довесок.